же ответ, направляя удар на врага. Оттого виноватых и правых здесь нет, цель найдет, даже если дрожит рука. Попадем в цель.